Изомерия. Изомеры есть у большинства органических веществ, а изомерия бывает разной. Структурная изомерия. Разные структурные формулы веществ при одинаковом химическом составе и молекулярной массе. Вы сами можете, взяв одинаковое число атомов углерода и водорода, например, C5H12, составить несколько разных структурных формул. Бывает, что для получения изомера необходимо перераспределить атомы функциональной группы. Например, этиловый спирт и диметиловый эфир являются изомерами. Но в первом случае кислород – это часть функциональной группы. Часто встречается изомерия положения, когда функциональная группа находится в двух веществах у разных по счету атомов углерода. Да и сама разветвленная цепочка углеродных атомов может ветвиться в разных местах молекулы. Стереоизомерия. Этот тип изомерии связан с тем, что молекулы являются пространственными структурами, и положение атомов в пространстве может отличаться даже при совпадении структурной формулы двух веществ. Например, в пространстве молекулы одного вещества могут являться отражением друг друга, как правая и левая рука. Это называется оптической изомерией. Также молекулы вещества могут отличаться частично. Такое явление называется диастереомерией. Гомологи. Вещества, имеющие похожую структуру, но отличающиеся по количеству групп CH2. Например, пропан и бутан являются гомологами. Поскольку таких веществ может быть много, они образуют целые гомологические ряды. Важно знать, что представители одного гомологического ряда обладают схожими химическими свойствами. Разница в количестве групп CH2 между двумя веществами называется гомологической разностью.